Тайная жизнь великих писателей. Уильям Батлер Йейтс. Родился 13 января 1865 года. Умер 28 января 1939 года. Национальность: ирландец. Знак зодиака: близнецы. Главные произведения: обязательства, дикие лебеди в Куле, башня. Современники и соперники: Джон Миллингтон Синг, Шон О'Кейси, Эзра Паунд. Литературный стиль: мечтательный, мифологический, политизированный. Мудрые слова: я по-прежнему придерживаюсь мнения, что для серьезного и усердного ума более или менее интересны только две темы – секс и покойники. Уильям Батлер Йейтс всю жизнь пребывал на тонкой грани между мечтательным поэтом и пускающим слюни, ничего не соображающим психом. Его знакомая поэтесса Катарин Тайнайн вспоминала, что всякий раз, навещая его домик в пригороде Дублина, Йейтс размахивал руками, бешено жестикулировал и бормотал себе под нос отрывки стихотворений. Полиция наблюдала за ним с осторожностью и никак не могла решить, то ли арестовать его, то ли позволить ему буйствовать дальше. «Это у него поэзия в голове бродит», наконец заключали они и оставляли сочинителя в покое. Когда Йейтсу доводилось пользоваться общественным транспортом, странности его проявлялись во всей красе. Во время поездок на автобусе он периодически впадал в транс. Глядя в одну точку прямо перед собой, он издавал низкие гудящие звуки, а ладонями отбивал ритм. Когда другие пассажиры интересовались, все ли с ним в порядке, он попросту игнорировал их. Однажды его дочь вошла в салон автобуса и обнаружила там отца, вот так же целиком погруженного в свою странную музыку, и сочла за лучшее не беспокоить его. Но когда они доехали до своей остановки, Йейтс сразу пришел в себя. «А кого ты рассчитывала тут увидеть?» – спросил он у дочери, словно работник регистратуры в психушке, приветствующий нового пациента. Если бы поэзия, бродившая в его голове, была не самой блестящей, он остался бы в истории как очередной беспомощный ирландский стихоплет. Но Йейтс озарил собой переходный период от позднего романтизма к рассвету модернизма, сочиняя замысловатые стихи в неповторимом стиле, которые базировались на его вере в оккультизм и циклическом восприятии мировой истории. Если бы не Йейтс, английский язык не обогатился бы такими часто употребляемыми фразами, как «ужасная красота» и «не держит середина», не говоря уже о слове «круговерть», поэтическом образе закручивающегося спиралью вихря. После сравнительно бедной событиями юности жизнь Йейтса вдруг начала набирать обороты. В 20 с небольшим он увлекся мистикой, попал в ирландские политические круги и ощутил первый укол безответной любви. Он четырежды предлагал руку и сердце Мот Гон, женщине, которую он в течение 10 лет считал своей судьбой. И каждый раз она отвечала ему отказом. Отчаявшись, он сделал предложение дочери Мот, Изольде. Ей на тот момент было 22 года, а ему 52. Но и она тоже отвергла его. Поверив в астрологический прогноз, суливший ему в 1917 году женитьбу, Йейтс направил свои материальные устремления на Джорджи Хайт Лис, занимавшуюся историей Средневековья и разделявшую его любовь к гороскопам и оккультизму. Еще одно дополнительное достоинство Джорджи заключалось в том, что она мнила себя медиумом и случайно вступила в спиритическую связь с духом мистического альтер-эго Йейтса «Льва Африканского». Писательство, рассуждения о внутренней политике Ирландии и проведение спиритических сеансов – вот три занятия, на которые Йейтс, достигнув зрелости, тратил почти все свое время. Он одновременно состоял в двух очень разных и очень элитных организациях. В Ирландском Сенате, где помогал разрабатывать дизайн монет и судейских мантий, и в Герметическом Ордене Золотого Рассвета, исповедовавшим белую магию и являвшим собой что-то вроде современной секты саентологов, который точно так же стремился привлечь на свою сторону как можно больше знаменитостей из Ирландии и со всех уголков Великобритании. А еще Йейтс был основателем театра Эбби, где ставили пьесу крупнейших драматургов той эпохи, включая самого Йейтса. Он был талантлив сразу во многих областях. Под конец жизни Йейтс почивал на лаврах, довольствуясь ролью живой легенды. Его поэзия сосредоточилась главным образом на нем самом. Он откровенно писал о собственной импотенции и попытках ее перебороть. Другими важными темами стали приближающаяся смерть и истощение творческой энергии. Он умер в 1939 году, оставив нам в наследие одни из самых красноречивых стихов о старости, какие только были созданы за всю историю поэзии. «Холодным взглядом взирай на жизнь, на смерть. Всадник, проезжай». Так гласила его эпитафия. Как пружина. Йейтса всегда привлекало все сверхъестественное. В январе 1888 года он попал на спиритический сеанс, проходивший в доме одного дублинского медиума. Опыт оказался весьма впечатляющим. Как только послышалось загадочное постукивание по столику, Йейтс пришел в необычное возбуждение и ощутил острую потребность помолиться, но не мог вспомнить ни единой молитвы. Тогда он принялся биться головой об стол и декламировать первые строки из «Потерянного рая» Мильтона. «О первом прислушании, о плоде, запретном, пагубном, что смерть принес, и все несгоды наши в этот мир». Это ему не помогло. Охваченный ужасом, Йейтс вдруг почувствовал, как его отбросило назад, словно его тело было, цитирую его же собственные слова, «внезапно распрямившейся часовой пружиной». Со спиритическими сеансами было на время покончено. Этот необъяснимый случай надолго выбил его из колеи. Йейтс так никогда и не узнал, было ли это резкое движение порождено его собственным телом или какими-то сверхъестественными силами. Мой друг Лео. В мире духов у Йейтса обнаружился двойник. Лев африканский, искатель приключений, живший в 16 веке. Йейтс впервые столкнулся с ним в июне 1914 года на спиритическом сеансе в английском городке Хэмпстеде. Лев представился и, продемонстрировав возмущение тем фактом, что поэт о нем никогда не слышал, вступил в беседу. В последующие годы они стали близкими друзьями. Если, конечно, дружбу между человеком из плоти и крови и призраком с того света можно считать близкой. Йейтс считал льва своим деймоном или альтер-эго, неким мистическим отражением, которое воплощало в себе все те качества, которыми Йейтс хотел бы обладать. Там, где Йейтс проявлял излишнюю предосторожность, лев действовал напролом и так далее. Лев неоднократно помогал поэту советами и поддерживал его с помощью автоматического письма. Рука Йейтса выводила на бумаге буквы, повинуясь голосу льва. Иногда они держали связь через жену Йейтса, которая была признанным медиумом. Со временем влияние льва на Йейтса стало ослабевать, а к 1917 году их переписка и вовсе сошла на нет. Господин Кроули. Увлечение Йейтса оккультизмом заставило его сойтись с самыми эксцентричными специалистами своего времени по непознанному. В 1898 году он вступил в герметический орден Золотого Рассвета, среди членов которого были писатель-мистик Элджернон Блэквуд, Артур Макен и самый ужасный в мире человек, знаменитый любитель плотских удовольствий и черный маг Алистер Кроули. Йейтс и Кроули сразу прониклись друг к другу неприязнью. Йейтс считал Кроули совершенно безнравственным человеком, а то и полным психом. А Кроули втайне полагал, что Йейтс втайне завидует его литературным и мистическим талантам. Йейтс на протяжении нескольких лет добивался, чтобы Кроули исключили из ордена на том основании, что сообщество мистиков не должно превращаться в исправительную школу для малолетних преступников. Кроули, в свою очередь, обвинял Йейтса в том, что тот с помощью черной магии сглазил его, а сам всемогущий Кроули, разумеется, снял заклятие. В итоге победу одержал Йейтс. Кроули был изгнан и основал свой собственный магический орден. Это привело к расколу ордена Золотого Рассвета, которому уже не суждено было вернуть себе былую популярность. Последнее слово все-таки осталось за старым магом. В своем очерке «Мои невоздержанные современники» Кроули откровенно высмеивает Йейтса. «В ваших стихах действительно слышится особая мелодия, унылая и монотонная, которая изредка нарушается резкими диссонансами. Больше всего это похоже на бесконечную похоронную процессию, где у машины катафалка время от времени начинают барахлить мотор и выхлопная труба». Долбенито. Как и его друг Эзра Паунд, Йейтс не в меру поддался обаянию итальянского диктатора-фашиста Бенито Муссолини. Всегда недолюбливавший демократию, Йейтс однажды брякнул. «Деспотическое правление образованных классов – единственный способ положить конец нашим проблемам». Но только в 1930-е годы его слова перестали расходиться с делом. Примерно в это время Йейтс написал три марша для ирландских синерубашечников – доморощенного фашистского движения, которое брало пример с нацистов, носивших коричневые рубашки. В конце 1933 года Йейтс с воодушевлением писал своей приятельнице Оливии Шекспир. «Никакого секрета больше нет. Конвенция синерубашечников или Национальная гвардия фашистским салютом поприветствовала своего нового лидера, который провозгласил своей основной задачей реформирование парламента. Италия, Польша, Германия, теперь, возможно, и Ирландия». Под реформированием парламента Йейтс подразумевал полную отмену парламентского правления, за которую он ратовал, хотя и занимал место в Ирландском Сенате. Впрочем, никто и не говорит, что он был последовательным человеком. Человек-обезьяна. Во времена, когда Виагру еще не изобрели, пожилые мужчины, борясь с импотенцией, нередко прибегали к шарлатанским препаратам и сомнительным с точки зрения медицины процедурам. Решив немного укрепить своего маленького друга, стареющий поэт отправился в Вену на знаменитую операцию Штейнаха, только-только начавшую применяться вазэктомию, которую автор метода расхваливал как безотказный способ вернуть мужскую силу. Несколькими годами ранее подобную операцию перенес Зигмунд Фрейд. Эффект был нулевой. 15-минутная операция, в ходе которой в мошонку Йейтса пересадили железы обезьяны, прошла без сучка и задоринки. К Йейтсу вернулась былая форма. Позже он выражал хирургам признательность за то, что они оживили не только его творческие силы, но и сексуальную жажду, которой мне, судя по всему, хватит до самой смерти. Вскоре он уже наслаждался плодами своей странной второй юности с новой возлюбленной, 27-летней актрисой и поэтессой Марго Радок. Однако за все в этой жизни приходится платить. Вскоре молва об операции распространилась повсюду, и счастливый обладатель обновленных половых органов сделался объектом насмешек. Дублинцы стали звать его не иначе, как «старик с обезьяньей мошонкой», а ирландский писатель Фрэнк О'Коннор с иронией уподобил операцию ремонту дряхлого Форда, в котором мотор заменили на двигатель от Кадиллака. «Спасибо, папик». Должно быть, страсть к Марго Радок совсем лишила Йейтса разума. Эта молодая сексапильная актриса писала ничем не примечательные и не запоминающиеся вирши. Однако, когда Йейтса в 1936 году привлекли к составлению Оксфордского сборника современной поэзии, он включил в книгу целых 7 стихотворений Марго, то есть на одно больше, чем было у прославленных Эзры Паунда и Адена вместе взятых. Должно быть, в ту ночь, когда книга оказалась у Марго на полке, Йейтс получил в награду от своей любовницы парочку лишних поцелуев.